Но мы продолжаем. Мы слушаем пластиночку Виа Песняры. Уже практически дослушали последнюю сторону пластинки. Здесь, кстати, песни называются «Явор и Калина», «Поцелуй», «Повод ушла» и «Крик птицы». И вот мы с вами не дослушали «Повод ушла» и «Крик птицы», поэтому предлагаю дослушать эти музыкальные композиции до конца. Шла, як пчолка була, з водою йшла, наплакалася, з водою йшла, наплакалася. Не плач, милая, не плач, не тужи, коня напасу, воды принесу, коня напасу, воды принесу. Самая, а третья будет яше горшая. По воду и шла, як пчелка гула, с водою и шла, наплакалася, с водою шла, наплакалася. Thank you. ревности неустанной, из зарелости злой и глухой, я мог превратить тебя в камень своей волшебной рукой. Я мог превратить тебя в дерево, я мог превратить тебя в зарево, но я превратил тебя в птицу, навеки оставшись с тобой. Если навек не вместе мы, так пусть же в жизни хоть раз. Говорят, что летать ты устала, что хочешь стать снова прежней и хочешь вернуться ко мне, вернуться ко мне русокосою, вернуться ко мне свиньёкою. Но я ведь не верю словам твоим, навеки расставшись с тобой. Промчались печальные годы, и однажды ко мне на рассвете вернулись друзья с охоты и бросили птицу на стол. Нездешнюю птицу и странную, с глубокой кровавой раною, глазами такими знакомыми и с перебитым крылом. Наконец и вместе мы. Так что я так грустно пою над убитой крылатой невестою. Я на коленях стою. Ты была сирена, я пел твои песни. если звеня, тебя не хотел простить я. Закричала буквально птица в нашем радиоэфире в программе «Возвращение в Эдем». Это были песняры, вокально-инструментальный ансамбль, солист, один из солистов этого ВИА, к сожалению, ушел из жизни. Зовут его Леонид Барткевич, и именно ему посвящается наш сегодняшний радиоэфир программы «Возвращение в Эдем», где мы слушаем только винил. Напомню, номер телефона +38072-101-2263 для жителей Луганской Народной Республики и для всех остальных, кто слушает нас в интернете. Этот номер доступен в Телеграме и WhatsApp-мессенджере. Если есть у вас ненужные бесхозные пластинки, можете делиться ими с нашей программой. Мы с удовольствием примем в дар ваши пластинки, которые у вас валяются без надобности, мы их приспособим в наших программах. Вот сегодня одна из них, пластинка, пригодилась. И посвящение Леониду Барткевичу продолжается. Вторая сторона. Здесь четыре музыкальные композиции. «Белоруссия», «До третьих петухов», «Беловежская пуща» и «Вологда». Ставлю вторую сторону. Поехали, слушаем. Только винил. В программе «Возвращение в Эдем». Белый аист летит, над белесым полесьем летит. Белорусский мотив, песни леска, песни раки, все земля приняла. Партизанской тропе не смогли зарасти эти тропы в народной судьбе. Ой, земляк один, в каждом сердце живет и поныне. Каждый этой нашей семье. С нами малые дети, а ты не. Молодость моя. Я в ночь открою дверь, ты крикнешь мне удачи, а я отвечу верь. Родился я в рубашке, лохматых облаков, не будет мне поблажки до третьих петухов. Не будет мне поблажки, не будет мне поблажки до третьих петухов, до третьих петухов. Дорога ты, дорога, юга, то гроза, следят за мной с тревогой любимые глаза. Коварный ветер странствий, злорадный смех врагов, надеются, что сдамся до третьих петухов. Надеются, что сдамся до третьих петухов, до третьих петухов. я молод и не промах, я сказка наяву, волшебников знакомых на помощь позову. Засвищет ветер в боях, взовьется пыль веков, звезду свою открою до третьих петухов. Звезду свою открою, звезду свою открою до третьих петухов, до третьих петухов. Лишь смелые, красивые, а трусу грош цена, а сказочники живы, и молодость сильна. И сердцу нет покоя от песен и стихов. Мы встретимся с тобою до третьих петухов. Мы встретимся с тобою, мы встретимся с тобою до третьих петухов, до третьих петухов. Заповедная даль, свет хрустальной зари, свет над миром встающий. Мне понятна твоя вековая печаль. Беловежская пуща, Беловежская пуща. Мне понятна твоя вековая забытый давно наш родительский кров, и услышав порой голос предков зовущий, серой птицей лесной из далеких веков, я к тебе прилетаю, Беловежская пуща, серой птицей лесной. роман с продолжением пишу. Знаю, знаю точно, где мой адресат, в доме бережной палисад. Где же моя темноглазая, где в Вологде, где в Вологде, где в доме бережной палисад. Где же моя темноглазая, где в Вологде, где в Вологде, где резной палисад. Шлю я ей за пакетом пакет только, только нет мне ни слова в ответ. Значит, значит, надо иметь и в виду, сам я за ответом приду. Чтоб не случилось, я к милой приду, Вологду-гуду-гуду-гуду, Вологду-гуду, сам я за ответом приду. Чтоб не случилось, я к милой приду, Вологду-гуду-гуду, Вологду-гуду, сам я за ответом приду. Скамьёю ворот город, где судьба меня ждёт. Вот потому-то мила мне всегда Вологда-гда-гда-гда, Вологда-гда, город, где судьба меня ждёт. Вот потому-то мила мне всегда Вологда-гда-гда, Вологда-гда, город, где судьба меня ждёт. Это была программа «Возвращение в Эдем», друзья. Эфир, посвященный Леониду Бортковичу, который, к сожалению, в начале апреля ушел из жизни, друзья. Но его песни вокально-инструментального ансамбля «Песняры» продолжают радовать и наших радиослушателей, и всех фанатов ВИА «Песняры». Ну что ж, услышимся в следующих уже передачах. «Возвращение в Эдем», как всегда, в воскресенье, 14:10 по луганскому времени. До новых встреч в эфире. Пока-пока. Самое удивительное, когда я приехал домой, у меня не было проигрывателя. Зачем я купил пластинку, когда у меня не было проигрывателя? И я пошел по пацанам интересоваться, у кого есть проигрыватель. Помню, Валер Краснов говорит: пойдем. И он приводит меня к себе домой, ставит пластинку, и эта гибкая пластинка на ребрах запомчалась на этом проигрывателе под иглой. И вдруг я слышу: я не помню.